«Так вы промышляете подержанной одеждой, миссис Кэш?» — уточнил сержант, на которого подобные уловки не действовали. Ему казалось, он знает, как с ней себя держать. Глаза, столь же проницательные, как и его собственные, пристально поглядели на сержанта. «Я творю добро понемногу, всюду, где удается», — произнесла она. «И я могу показать вам по книгам, сколько я сумела пожертвовать для миссии обездоленных, для общества Чарльза Уэйда, для организации «Помощь священнослужителям» и не помню для скольких еще. Все книги у меня дома, любой может заглянуть в них, когда пожелает. Разве не так, каноник?» Вместо ответа на столь непосредственную апелляцию Эйврил понурил голову с глубоко несчастным видом. А сержант, напротив, впервые за весь вечер вдруг почувствовал себя необыкновенно легко. «Это не ответ на мой вопрос, вам не кажется?» — резонно заметил он. Миссис Кэш расправила полу своего добротного черного пальто. «Ну нет, я не старьевщица. Вы ведь это имели в виду, молодой человек?» С достоинством произнесла она. «Вы ведь иногда в этих местах бываете. Не вас ли я видела где-то в районе Бэрроу-Роуд и Эпрон-Стрит? Уж вы-то должны знать, что это за район. Кварталы прекрасных домов, приходящих в упадок, и множество людей, чьи дела тоже идут под гору. Пожилые дамы, которым деньги уже нужнее, чем драгоценности, не знают, как их продать. Возможно, у них есть превосходные кружева и остатки великолепной мебели. Ну, а я не гордая. Многие годы общения с каноником научили меня смирению. И, подобно ему, я стремлюсь творить добро всюду, где смогу. Вот я и хлопочу, всем помогаю. Многим пожилым леди теперь куда нужнее одеяло на гагачьем пуху, чем какая-нибудь матушкина камея, валяющаяся в шкатулке где-нибудь в комоде. Я всюду бываю, и я знаю всех. Порой я покупаю, а порой продаю. А иногда мне просто отдают вещи из благотворительности, и я обращаю их в деньги и посылаю чек на некоторую сумму в какое-нибудь из наших обществ». «И все это заносите в книгу», — кивнул Пайкот, широко улыбнувшись. «И все заношу в книгу», — улыбнулась она в ответ. «В данный момент меня интересует эта куртка». «Да, я понимаю. Кое-кто угодил в ней в скверную историю, не так ли? Что ж, мой долг помогать всем и вам тоже, всем, чем сумею. Я проверю по книге. Я пойду с вами». «Не вижу к тому препятствий». Она водрузила свою громоздкую сумку себе на колени. «Я уверена, что она попала к мистеру Розенталю. Его лавка как раз возле вашего нового полицейского участка. Там у него очень чистенько и уютно. Он неплохой бизнесмен». «Да, Розенталь я знаю». Лицо Пайка-то сразу как-то вытянулось. «Он тоже ведет книги». «Разумеется, ведет. Без этого в бизнесе никак нельзя. Так вы идете?» «Погодите, старик Эйврил», прислушивавшийся к этому обмену любезностями с нараставшим унынием, наконец позволил себе вклиниться в разговор. «Миссис Кэш, вы ведь тут у нас знаете все ходы и выходы. Вас не затруднит спуститься в кухню и позвать сюда Мэри? А сама, если не возражаете, посидите там минут 10. Сержант Пайкот сам туда за вами зайдет. Договорились?» «Ну, разумеется, каноник. Не думайте, кухни я не гнушаюсь. Я там провела немало часов, когда еще была жива ваша дражайшая супруга». «Прекрасно, молодой человек», — вы спуститесь за мной, и мы вместе пойдем ко мне. Доброй ночи, каноник. На неделе я кое-что отправлю в фонд восстановления храмов. Так немножко. Мне сказали, что вы не имеете права препятствовать мне, если я желаю внести свою лепту. Она поднялась, как-то слишком стремительно для ее телосложения, и поспешила прочь, похожая на глиняную горчишницу. Пайка так и видел черенок ложечки, торчащий из ее шляпки. Эйврил склонился над кипой приходских бланков, и сержант, которому было прекрасно видно все, что там написано, углядел, что рука каноника вывела изящным почерком: «Встреча старост, миссис Кэш, подписка. Нет». «Как говорится, деньги не пахнут, сэр», — ухмыльнувшись, заметил Пайкот. «И вы, тем не менее, полагаете, что в ваших силах как-то разделить их?» Ответ Эйврила начисто уничтожил этот снисходительно высокопарный пассаж сержанта. «Да чего же она тривиальна, несчастная женщина», — сказал он. «Вечно зеленый лавр, Сент-Питерс-Гейт-сквер. Ага, Мэри, вот и вы. Не нужно стучать, заходите». Тихонько вошедшая миссис Телисмен имела вид приплачевный. Она как утонула в слезах, так и оставалась в этих же соленых водах. «Ох, сэр!» — Эйврил запустил пальцы в свою пышную шевелюру и вновь уселся в кресло. «Неужели она стоит всего 3 фунта 10 шиллингов?» — вопросил он. «Ну, давайте, деточка, скажите что-нибудь. Вы ей задолжали 3 фунта?» «Ох, сэр!» «Да или нет? Только 3?» «Да, сэр, клянусь душой, сэр. Понимаете, все началось с 1 фунта. В магазине появились такие славненькие белые мужские сорочки. Всего по 35 шиллингов. А мой телисмен такой чистюля, да мне и самой приятно, что он такой респектабельный. Ведь рубашки были такие дешевые. 15 шиллингов у меня было отложено, но я, конечно, сообразила, что по такой-то цене они не залежатся. А тут как раз миссис Кэш пришла, и я это сделала. Она предложила, а я взяла. Всего 1 фунт. Остальное проценты? Да, сэр. 5 шиллингов в неделю. Они нарастали так быстро. Понимаете, она меня не торопила. Просто не попадалась мне на глаза, пока не сделалось 2:15. И тут она принялась наведываться. А я знаю, вы не очень-то любите, когда она к нам на кухню захаживает. Я предлагала ей кое-какие вещи из моих собственных. Я телисмену ничего не хотела говорить. Он бы мне в жизни не простил. Я предлагала ей одеяло с моей кровати. Это свадебный подарок матери Эмили. И другие вещи тоже. Честное слово, сэр, я чего только не предлагала. Но она не брала ничего, кроме мужской одежды. Так она сама сказала. Но черное облачение телисмена ей тоже было не нужно. Потом она спросила, не отдавала ли мне мисс Мэг что-нибудь из вещей мистера Мартина. И... ох, сэр... Эйврил вздохнул. «Ступайте, Мэри. Не делайте так больше. Я последний раз вам говорил. Когда это было?» 7 лет назад, сэр. Даже почти уже 8. «Ох, сэр...» «Нет», — отрезал Эйврил. «Нет, нет, нет, больше не надо. Довольно. Подите прочь». «Простите меня. О, пожалуйста, простите меня». Каноник беспомощно взглянул на Пайкота. «Я предупреждал, что у вас будут неприятности», — продолжал он. «Простите, я не могу, Мэри. Разве я вправе прощать грехи, деточка? До чего мы так дойдем? Но если вам угодно знать мой профессиональный взгляд на все это, то вы уже сполна хлебнули всех причитающихся вам адских мук». «О, спасибо вам, сэр!» «Вы только Бога ради не считайте, что я вам хоть что-то пообещал!» Эйврил указал ей на дверь. «А уж если хотите действовать наверняка, то признайтесь во всем Уильяму и примите как епитимью все его попреки. Только, Мэри, не делайте этого больше никогда. Глупая пожилая женщина вроде вас потворствует дурной пожилой женщине вроде Люси Кэш». 25% в неделю», — проговорил Пайкот, едва дверь закрылась. «Явный перебор, даже и при ее бизнесе. Ведь это ее бизнес, как я понял». Эйврил ответил не сразу. Его руки были заложены за спину, острый подбородок задран к потолку, а глаза полузакрыты. «Почти 30 лет я наблюдаю, как Люси Кэш шныряет по этим улицам». «В конце концов», — заговорил он, — «чем больше ветшают эти дома, тем она сама делается глаже. И в то же время она словно и не меняется. Все такая же, кувшинчиком». «Вам не кажется, что она похожа на кувшинчик? Когда на нее не взглянешь, она не медлит, но и не торопится. Она всегда куда-то целеустремленно направляется, всегда улыбается, всегда общительна и равна. А это ее огромная сумка, словно знак отличия их гильдии. Она держит ее обеими руками. Она проходит по этим большим просторным улицам, где во многих домах уже сдаются комнаты в наем, и тогда трепещут занавески на окнах, опускаются жалюзи, ключи тихонько поворачиваются в замках. Она проходит, словно мороз по коже, воздух вокруг нее всегда чуть-чуть холоднее. Когда будете у нее дома, поглядите по сторонам. Увидите множество безделушек, каждая из которых была для кого-то дороже всех сокровищ». Он заморгал и, склонив голову, посмотрел на Пайкота большими серьезными глазами. «Как ни взгляну на них, все кажется, что это застывшие куски живой человеческой боли, вырезанные по-живому», — произнес он мрачно. Пайкот пожал плечами. Не любитель он таких разговоров. К тому же в его собственном мире подобных женщин полным-полно. Миссис Кэш, разумеется, весьма характерный экземпляр, и он предвкушал уже, как побеседует с глазу на глаз с этой старой перешницей. «Как я понимаю, она действительно время от времени делает пожертвования, сэр?» «Я в этом уверен», — в ответе Эйврила прозвучало опасение. «Иногда ей дают вещи для продажи, чтобы пустить деньги на добрые дела. Наверное, кое-кто из жертвователей не отказался бы потом заглянуть в ее книги, и она никому не препятствует». «Роскошная ширма», — честно признал Пайкот. «Под таким-то прикрытием она вам что хотите провернет. Немного же мы узнаем от нее. Впрочем, всякое случается. Допустим, кто-то раздобыл подержанную куртку. Неубедительно и даже маловероятно. Но доказать что-либо иное будет очень сложно». «Но, тем не менее, сэр, если вы закончили, то я пошел за моей голубушкой и посмотрим, что выйдет». Он замолчал и оглянулся. Дверь приоткрылась, и мисс Уорбертон, несколько демонстративно ступая на цыпочках, прокралась в комнату. «Удивительная вещь, Хьюберт», — сказала она, оставив всякую аффектацию, едва закрыв за собой дверь. «Я решила сразу же доложить. Сядьте, мой дорогой полисмен. Мне очень жалко. Я не знаю, как вас зовут, но вы должны меня простить. Я отниму у вас секундочку или две, но вы обязательно должны меня выслушать». Она уселась на ручку кресла, освободившегося после ухода миссис Кэш, и, положив свои худые длинные ноги одну на другую, заговорила конспиративным шепотом. «Значит так, Джеффри еще не звонил. Мэг и Аманда ускользнули из дома в тот новый особняк. Мэг якобы там что-то забыла, но, по-моему, она просто хочет его показать. Там уже закончили с отделкой, а меня оставили тут, за главного. Так вот, звонила некая миссис Смит в ужасном состоянии. Бедный Сэм оказался просто бессилен, и крошка Дот, как всегда, спешит на помощь». Она взмахнула худощавой рукой в ничего не значащем жесте. Если только он не означал прощального привета всем подробностям, которые она непременно включила бы в свое повествование, будь у нее чуточку больше времени. «Слушайте, после игры в вопросы и ответы выяснилось, что это миссис Фредерик Смит, жена поверенного нашего Мартина, тоже адвоката, очень приятного господина с Гроув-Роуд. Живут они в Хэмпстеде, и ее мужа оторвали от партии в канасту, ради которой она специально собирала гостей, и вызвали в полицию. В его офисе, вероятно, случилось что-то страшное, что-то совершенно ужасное, такое, о чем она не могла даже рассказывать, только говорит, что там три трупа». Она перевела дух, и ее честные глаза с невинной гордостью остановили свой взгляд на сержанте. «Правда поразительно, что это я вам рассказываю, но я абсолютно уверена, что вам это неизвестно». «А почему та леди рассказала об этом именно вам, мэм?» Пайкот был заинтригован, как никогда в жизни. «Мне?» — повторила мисс Уорбертон. «О, я просто настаивала на этом, понимаете? Она хотела поговорить с миссис Мэг, потому что думала, что тут Альберт Кэмпион. В участок она уже звонила, но с мужем ей переговорить не удалось. В полиции ей вообще ничего не ответили, и бедняжка вся извелась от беспокойства и любопытства. Это вполне естественно. Со мной на ее месте было бы то же самое. Она слышала про Альберта и подумала, что он мог бы ей помочь. Но он, конечно, сейчас работает вместе с полицией, и так ей и сказали. Я ее выспросила, как умела, и обещала позвонить, как только что-нибудь разузнаю, и тут же пошла все вам рассказать». Старый Эйврил глядел на нее взглядом, одновременно тревожным и веселым. «Да», — сказал он, словно потрясенный неким открытием, — «ну да, конечно же, вы и должны были так поступить». «Но вы были заняты», — продолжала она, давая понять, что рассказ отнюдь не закончен. «Я услышала, как тут рыдает Мэри, и пошла на кухню, чтобы подождать ее там, и обнаружила миссис Кэш, пьющую чай. Уж не знаю, сама она себе его заварила или нет. Я спрашивать не стал. «И что же вы ей сказали?» — спросил Пайкот, скорее в сердцах, чем из любопытства. Но тона его мисс Орбертон, очень довольная собой, как бы не заметила. «Она сказала мне, что ждет вас». Я, наверное, слишком выразительно посмотрела на ее чашку. «А что, разве я и посмотреть не имею права?» «И я сказала, что сомневаюсь, что вы станете ее сегодня вечером беспокоить, потому что я решила, что вам надо будет тотчас же вернуться в участок, если вас еще не направили в ту адвокатскую контору. Три убийства в одном доме. Им понадобятся все полицейские, какие есть», — я так ей и сказала. «Убийство?» — переспросили оба в один голос. «Насколько я поняла», — продолжала мисс Орбертон, спокойно глядя на них, — «миссис Смит говорила про убийство. Мне кажется, вас это не особенно взволновало. То ли дело миссис Кэш. На самом деле я потому и поспешила вам все это рассказать. Знаете ли, Хьюберт, что эта женщина по-настоящему разволновалась? Я вообще впервые увидела, чтобы она проявила хоть какие-то чувства. А ведь я прожила с ней дверь в дверь больше 20 лет. Она аж подпрыгнула». Рассказчица лично изобразила легкий прыжок, чтобы нагляднее проиллюстрировать свое повествование. «Нет, мне это совсем не показалось, потому что она даже всю чашку чая выплеснула прямо на себя. Пришлось ей бежать домой переодеваться, видно, насквозь промокла. Она сказала, что если вам нужно, то обойдите кругом и постучите. Ну, хоть это-то вас заинтересовало? Ну? Меня весьма даже, мэм, весьма», — Пайкот задумался. Информация была слишком невероятной, чтобы сразу в нее поверить. Но мисс Орбертон казалась абсолютно в ней уверенной. «Я думаю, если вы не возражаете, сэр, — проговорил он, — пойду я за этой старухой и немедленно, и заберу с собой куртку, если позволите. Я не имею права без нее уйти». Он отошел к столу и принялся заново заворачивать спортивный жакет в ту самую коричневую упаковочную бумагу, в которой его принес. Мисс Орбертон была совершенно сбита с толку. «А разве вы не позвоните своему начальству? Знаете, ведь тут в доме целых 3 телефона». Пайкут еле удержался от замечания, что ему обычно не нужно более одного одновременно. «Нет, мисс», — сказал он, — «если бы я понадобился, за мной бы прислали. Но, конечно, искать меня будут, и я надеюсь, вы объясните, куда я пошел. Это маленький домик. Тут рядом, правильно? 3-й слева». «Совершенно верно. Но я вас все-таки провожу», — ответила она. «Оба наши дома построены прямо под церковной стеной. Мой тот, что пообшарпанней, но в тумане этого не видно». Она торопливо вытолкнула его, так что он только и успел что кивнуть Эйврилу и схватить свой сверток, и продолжала щебетать в холле. «Мы ждем, что вы потом к нам придете и все-все нам расскажете. Или хотя бы дадите знать, если не сможете прийти. Если любопытство вульгарно, то я такая ужасно вульгарная. Я тут без предрассудков. Ну, пойдемте же». Но когда спустя несколько минут она вернулась, от дурашливости и напускного кокетства не осталось и следа. у миссис Кэш горит свет на чердаке. Хьюберт, — произнесла она, — я это вижу совершенно отчетливо, несмотря на туман. Ей не нужно никаких других визитеров, когда у нее там полиция. Эйврил и сам стоял у незадернутого окна, вглядываясь в бурый таинственный мир пустынной площади. «Вы говорите такие вещи, Дот!» — воскликнул он. «Как вы можете это знать?» «А вот такой у меня бизнес», — отвечала она тихонько. «Да просто у меня есть глаза и здравый смысл, и я ими пользуюсь. Никто не приходит к Люси Кэш, когда у нее на чердаке горит свет. Это сигнал, чтобы некоторые люди держались подальше». «Некоторые люди», — передразнил он. «Что это за люди такие?» «Бизнесмены, я полагаю», — ответила мисс Уорбертон. Каноник некоторое время молчал, отвернувшись к окну. Неожиданно его широкие квадратные плечи вздрогнули. «Надеюсь, вы правы, Дот», — произнес он неожиданно. «На этот раз, да будет вам известно, я надеюсь, что правы окажетесь вы».